Эпилог. Яна. 7 лет спустя. В примерочной все кабинки заняты. Повесив на сгиб локтя свой пиджак, пытаюсь не уронить кучу вешалок с лифчиками. До Нового года еще месяц, но торговый центр украшен по полной программе. Да и город тоже. Я рассматриваю кружево розового бюстгальтера, не понимая, как в моих руках оказалась эта вещица. Ведь в планах было купить что-то на каждый день. Я не против взорвать свой гардероб фуксией, но не хочу вернуться домой со всем чем угодно, кроме того, для чего выкроила время на этот шопинг. Замок в кабинке напротив щелкает, и я надеюсь, что с примеркой там закончили. Но когда дверь открывается, мысль улетучивается. Вместе с ароматом густого парфюма из кабинки появляется женщина, которую я узнаю мгновенно. Она меня тоже. Цепляя на пальцы собственные вешалки, бросает на меня беглый взгляд, но уже через секунду мы обе заминаемся, глядя друг на друга. Почему-то это неловко. Это было так давно, что сейчас, глядя на Бажену, пытаюсь оживить память, но вместо обид, разочарований и старых печалей испытываю только желание ее рассмотреть и едва уловимую печаль от вида так хорошо знакомых черт ее кукольного красивого лица, из которого ушло все юное. Более острые скулы, более пухлые губы, другая прическа, белые кудри до плеч. Она смотрит на меня тоже, и в голубых глазах возникает взволнованный интерес, словно мысли у нас сходятся. Мы топчемся, как незнакомки, не решаясь начать разговор, пока моя бывшая подруга не произносит смущенно: «Привет». В последний раз я видела ее 5 лет назад, в университете, кажется, мельком. Перед тем, как уйти на преддипломную практику на последнем курсе своего бакалавриата. Картинки из прошлого проносятся перед глазами, но я со всей ясностью понимаю, что в моем интересе легкая тоска и грусть. «Привет», — отвечаю я ей, — «давно не виделись». «Да», — говорит она, продолжая меня рассматривать. 100 лет. Как у тебя дела? Выглядишь как деловая женщина». Опустив глаза, смотрю на белую блузку и юбку-карандаш, в которой одета. На Бажене же дизайнерское платье, а на плече у нее сумка «Шанель». Я слышала, что сразу после университета она перебралась в Москву, и что она замужем за каким-то депутатом Государственной Думы, который, кажется, значительно ее старше. Так это или нет, не знаю. Но выглядит она как женщина, 90% времени посвящающая уходу за собой. Плюс ко всему на ее пальце блестит внушительный бриллиант. «Я работаю в департаменте туризма», — говорю я. «Мы сейчас ищем спонсоров для организации экскурсий людям с ограниченными возможностями. Вот», — порывшись в сумке, я вручаю ей визитку. «Вдруг станет интересно». Она забирает картонку с моими контактами, читая: «Исполняющий обязанности директора? Ого!» «Это временно», — описываю я реальное положение вещей. «Пока не найдут нового. Я просто помощник, а ты? Как у тебя дела?» «Приехала навестить родителей. Сегодня улетаю назад в Москву. Я редко здесь бываю. А ты в Москве бываешь? Может, как-нибудь выпьем кофе?» «Я бываю пару раз в год. Проездом в основном». «Ясно. Но ты все равно сохрани мой номер. Я сделаю дозвон». Она быстро достает из сумки телефон, и уже через секунду мой звонит. Этот обмен у нас немного суетливый. Кажется, чем больше мы говорим, тем сильнее неловкость. И это снова рождает внутри ту легкую тоску, которую испытываю, когда на Бажену смотрю. Мои поступки, ее поступки — все это сейчас кажется несущественным, но пропасть между нами все равно слишком велика, чтобы мы могли стать хотя бы приятельницами. Именно это тревожит душу, то, что нельзя повернуть время вспять. «Прошу прощения». Рядом появляется девушка-консультант. Понизив голос, она обращается ко мне с вежливой улыбкой. «Ваш супруг просил передать вам это». Прикусив изнутри щеку, я смотрю на состоящий из корсета и пояса откровенный черный комплект с мягкими прозрачными чашками, которые девушка сунула мне в руки. Когда она испаряется, Бажена осторожно резюмирует: «У него хороший вкус». Посмотрев на нее, бормочу: «О, да». «Так», — тянет она, — «значит, ты теперь Палачева?» «Именно». Я вешаю комплект на сгиб локтя. «Кто бы мог подумать, да? Когда мне сказали, я обалдела. Палач. Просто не верится, как в жизни бывает». Разумеется, она, как и любая девчонка в нашей школе, знала, кто такой палач. знала его в лицо и знала обо всех его выходках, и о том, что некоторое время в моем дневнике ему было посвящено несколько страниц. «Это точно», — отзываюсь я. Мы болтаем еще немного, делимся кусочками информации, не вдаваясь в особые подробности. У нее бурная жизнь в столице, даже на первый взгляд, полная противоположность той, которую веду я, и мы обе это понимаем. Оттого найти точки соприкосновения нам еще сложнее. Когда этот разрозненный обмен информацией заканчивается, мы смотрим друг на друга в тишине, после чего я говорю: «Была рада тебя увидеть». «И я тебя». «Правда, я...» — тряхнув головой, проговаривает. «Я очень рада, Яна, и если будешь в Москве, обязательно звони». Кивнув, я отхожу в сторону, чтобы освободить ей дорогу, и смотрю ей вслед до тех пор, пока она не скрывается за углом примерочных. Отголоски этой встречи не отпускают, даже когда, разделавшись с примеркой, возвращаюсь в торговый зал. Свалив покупку на кассу, осматриваюсь. Между полок и манекенов неторопливо мелькает широкая спина в черном бомбере, а вместе с ней — темноволосый затылок. Отвернувшись, я расплачиваюсь и жду, пока упакуют мое белье. Когда подхожу к Палачеву, он разговаривает по телефону. «Есть его контакты?» — говорит он в трубку. «Если найдешь, пришли мне». Он пристально изучает выставленную в центре зала шелковую сорочку. Сунув ладонь в передний карман джинсов, лениво кружит вокруг манекена, и я опять кусаю щеку. Выглядывающие из-за полок консультанты готовы услужить ему по щелчку, но он, судя по всему, попросил не мешать телефонному разговору. С тех пор, как начал руководить людьми, он неосознанно производит такое впечатление человека, которого лучше не дергать по пустякам. Заметив меня, Артур вопросительно выгибает брови, молчаливо интересуясь, закончил ли я. Вручив ему пакет, проталкиваю руку под его локоть, и мы выходим из магазина в галерею торгового центра. Я вижу Бажену впереди, у эскалатора. Обернувшись через плечо, она смотрит на нас, и я посылаю ей короткую прощальную улыбку, наблюдая, как ступеньки увозят ее вверх. «Я тебе спонсора нашел». «Что?» — очнувшись, перевожу взгляд на Артура. «Кажется, нашел тебе спонсора», — повторяет он. «Один мужик, который на базе у Астахова останавливается. У него травма позвоночника. Зовут Кирилл Мельник. Бизнесмен топовый». Бросив прощальный взгляд на эскалатор, концентрирую все свое внимание на Палачеве. Его энергия увлекает меня за собой, как воронка. Сопротивляться невозможно. Моя грусть рассеивается, как туман. Рядом с ним никогда по-другому и не бывало. Артур идет, невзначай себя притормаживая, ведь на мне туфли с 6-сантиметровым каблуком, и подстроиться под мой шаг у него получается невероятно естественно. «Ты с ним созвонишься?» — спрашиваю я. «Да, на днях попробую». «Вообще-то у меня уже есть один спонсор, и я держу его под руку, но его доходы позволяют покрыть только маленькую часть расходов, так что нам нужны еще желающие». 3 года назад они с Рафой открыли свой первый спортзал бизнес-класса. Для этого нужно было здание с возможностью оборудовать бассейн. Без воды такой статус приобрести нереально. Но из-за бассейна стоимость проекта сразу улетела в стратосферу. Поэтому к своей цели они пришли не так быстро. А сейчас... Сейчас у них уже 3 таких зала. И в этом году Артур приобрел маленький отель в горах. Он еще не запущен. Ждет ремонта. Мы спускаемся на подземную парковку и садимся в машину, где я с удовольствием сбрасываю с ног туфли. На улице стемнело, и моросит мелкий дождь, хотя еще утром было ясно. Артур делает погромче радио, по которому зачитывают метеосводку. «Погода мне не нравится», — замечает он категорично. «Если будет штормить, домой поедем». Я соглашаюсь, глядя, как дворники гоняют по лобовому стеклу дождевые капли. Я собираюсь искупаться, и мне бы хотелось, чтобы это испытание не усугублялось дождем. Но когда я установила такую свою традицию, решила, что не буду ориентироваться на погоду. Я купаюсь в море каждую первую пятницу каждого месяца уже на протяжении года. Сегодня как раз годовщина. Я начала в декабре год назад, но не уверена, что у меня выработалось хоть какое-то привыкание. А что касается Палачева, он даже не пытается заставить себя разделить мое хобби. Его нелюбовь к холодной воде настолько детская, что это даже забавно. Это его слабость. И я люблю ее в нем. «Ты подумала над моим предложением?» — спрашивает он. Посмотрев на него, встречаю максимально деловой и профессиональный взгляд. Именно так он смотрел на меня неделю назад, когда предложил взять на себя тот самый маленький отель, вместо того, чтобы нанимать стороннего менеджера. «Нет еще», — отвечаю я, растирая уставшую после каблуков ногу. «Ответ мне нужен на следующей неделе», — навязчиво напоминает он. «Хорошо», — говорю я, игнорируя его пытливый взгляд. «Предложение, которое он сделал, просто космос. Гнетет лишь то, что этот отель его бизнесу был совершенно не нужен, и мы оба это знаем. После университета я некоторое время работала менеджером в 4 сезонах. В штате, как и планировала, но пришлось прерваться. Я так туда и не вернулась, а потом попала в администрацию города, помощником руководителя в маленький департамент. Моего начальника перевели на другую должность, и я временно исполняю его обязанности. Скорее всего, я долго там не задержусь. И недавно в голову пришла мысль, что я могла бы заниматься тем же самым самостоятельно, организовывать мероприятия не с давлеющей над головой администрации города, а как предприниматель. Пляж, на который мы приезжаем, совершенно пуст. Я передеваюсь на заднем сиденье машины. Когда, закутанная в плед, выхожу, Артур уже сидит на раскладном стуле на берегу. На голову он накинул капюшон толстовки, а бомбер застегнул под самое горло. На коленях у него сложено полотенце, на гальке возле стула лежит фонарь, хотя видимость здесь отличная, благодаря недавнему благоустройству. Если и будет шторм, то до него еще далеко. Палачев того же мнения, раз позволил мне раздеться. Отдав ему плед, я остаюсь в одном купальнике. Сбросив рядом со стулом Уги, с замиранием сердца смотрю на темную бурлящую воду. Когда в нее вхожу, холод иглами впивается в кожу. Я успеваю тонко пискнуть, и дыхание тут же перехватывает. Беспорядочно шевеля руками и ногами, визжу, меня с головой накрывает маленькая волна, выбравшись из-под которой, я пулей вылетаю из воды. Артур кутает меня в полотенце, как только оказываюсь рядом. Активно растирает плечи и спину, разгоняя кровь, пока я стучу зубами, пытаясь попасть ногами в Уги. «Снимай купальник», — велит он, накидывая мне на плечи плед. Копошась под ним, я негнущимися пальцами стаскиваю с себя мокрую ткань и жадно впитываю тепло большого сильного тела, когда Палачев поверх пледа закутывает меня в свой бомбер, прижав к груди. Я смеюсь. Тепло постепенно возвращается в каждую клетку, и этот контраст сумасшедше бодрящий. Сжимая вокруг меня руки, Артур дает мне возможность прийти в себя, восстановить дыхание и согреться, прежде чем отправимся в машину, где печка работает на полную. К тому времени, как покидаем пляж, я отогреваюсь окончательно. Переодевшись в спортивные штаны и толстовку, наслаждаюсь подогревом сиденья под собой. Адреналиновая бодрость сменяется усыпляющей расслабленностью. Когда машина паркуется у знакомых ворот, я понимаю, что уснула. Встряхнувшись, прошу: «Передай маме, что я завтра к ней заеду». Промычав «Угу», Палачев покидает салон. Его темная фигура скрывается за калиткой, и уже через 5 минут он появляется оттуда, неся на руках маленькое вертящееся создание — нашу дочь. В свете фар мелькает ее черная беретка, красное пальто и полосатые колготки. Отстегнув ремень, я перебираюсь на заднее сиденье в ожидании, пока Артур посадит дочь в детское кресло. «Мама!» — звенит ее голосок. «У бабы вода пипит!» Пристёгивая Василису к креслу, я слушаю сумбурный лепет о том, чем она занималась в гостях у бабушки, и ослабляю на ее шее шарф. Целую теплый висок дочери, ее губы мажут по моей щеке, и на них что-то липкое. Судя по всему, блеск для губ. Моя беременность и рождение дочери перевернули вверх дном нашу жизнь, ведь это было не запланировано, но ни разу я не пожаловалась на то, что это случилось именно так. Нашей с Артуром дочери 2 года, я стала мамой в 24. Из-за этого мне пришлось уйти из 4 сезонов, а потом и вовсе про работу забыть. Но я могла бы начинать сначала хоть 100 раз, если это цена того, чтобы сейчас целовать маленькую пухлую ладошку. Но Палачев, кажется, решил, что должен любыми способами компенсировать мне то, что из-за Василисы я была вынуждена оставить свою первую работу, а на вторую могу тратить не больше 4 часов в день. Словно покупкой отеля хочет возместить то, что я возмещать никогда не просила. Не тот выбор, который сделала 7 лет назад, не тот, который встал передо мной, когда я увидела 2 полоски на тесте. Хотя это и не выбор был вовсе, скорее испуг. Я жутко испугалась ответственности, материнства, всего. А потом просто поняла, что счастлива. Дома мы с дочерью сразу отправляемся в ванную. Ей скоро в постель, так что после купания я заворачиваю Василису в махровый халат и вручаю Артуру, ведь мне тоже не мешает принять душ. Дочь дремлет вместе с ним на диване, когда я, высушив волосы, выхожу из ванной. Еле-еле поднимая тяжелые веки, она сопит у него на груди и что-то бессвязно бормочет, пока длинные пальцы отца играют с ее кудряшками. Артур относит ее в постель, а, вернувшись, находит на обеденном столе подарок. Почесав грудь, он смотрит на маленькую коробку, перевязанную красной ленточкой. «Что это?» — спрашивает он, посмотрев на меня. «Открой», — говорю я, сложив на груди руки. «Подарок?» — удивляется он. «Я какой-то праздник пропустил?» «Нет, это без повода». Он возится с коробкой, снимает ленточку, рвет бумагу. Внутри часы, на которые я потратила свою полугодовую зарплату. «Там гравировка», — подсказываю я. «Моему единственному», — читает он. «От счастливой жены и матери». Мы смотрим друг другу в глаза, и Артур констатирует. «Я в восторге». Обойдя стол, я подхожу и забираю у него часы. Он послушно ждет, пока надену их ему на руку. Наблюдает, как я любуюсь контрастом титанового корпуса и загорелой кожи. «В самый раз», — замечаю я. «Так ты счастливая женщина?» — уточняет он. «Да». Это не то признание, которое могло бы его шокировать, но он выглядит по-мальчишески довольным. В последнее время побыть мальчишкой у него получается нечасто. Чем крупнее становится его бизнес, тем серьезнее он начинает относиться к людям и вопросам. Он становится старше, и это я тоже в нем люблю. Куда бы меня ни заносило, он решал проблему с феноменальной рассудительностью, иногда заводя меня этим еще больше, а потом просто ждал, пока отпустит, и я начну рассуждать так же здраво, как он. Эта тактика порой злила, заставляла чувствовать себя глупой девчонкой, но всегда срабатывала. «Ты только что меня осчастливила», — сообщает Палачев. «Тогда теперь твоя очередь». Усмехаясь, он опирается кулаками в стол по обе стороны от меня и интересуется. «Чего изволите?» Опустив руку, кладу ладонь на его пах, касаясь затвердевшего члена через спортивные штаны. «Хочу долго и жестко», — сообщаю я. Артур вздрагивает. «Как?» — переспрашивает он с широкой улыбкой. «Долго», — повторяю я. «И жестко». Тянет он. «Легко. Но там маленькая мисс ультразвуковой локатор, боюсь, сегодня не получится. Как насчет сдать ее на следующие выходные и махнуть куда-нибудь?» Смеясь, я забрасываю руки ему на шею, прижимаюсь к ней носом. «Сам же страдать будешь», — фыркаю я. Он снова смеется. «Это так. Мы пытались сдавать дочь родным не один раз, но всегда это заканчивалось одинаково. Мы прерывали свой отдых раньше срока. Мы никак не научимся без Василисы расслабляться. Вместо этого волнуемся и по ней скучаем». «Попытка не пытка», — говорит Артур. «Лучше подари мне Шанель», — сдаюсь я. «Сумку. Хотя бы подержанную». В этот раз его смех, вибрации проходит через все тело. «Почему подержанную?» — спрашивает он. Я называю ему примерную стоимость новой и добавляю. «Что думаешь?» «Яйца давят», — улыбается он. «Мозги тормозят». «Давай я их разомну», — предлагаю я. «Перед сном». «Твои яйца». «Тогда и подумаю». «Цена увеличивается с каждым днем. «Покупаю», — бормочет Артур рядом с моим ухом. Я смеюсь, запрокинув голову, он улыбается тоже. Веселые искры в его глазах живые и любимые. Сделав свои объятия крепкими почти до боли, Артур целует мои волосы, сообщая: «Я люблю тебя, Волга». Я могу верить его словам, своим ощущениям, когда он меня касается, когда принимает мои прикосновения, своему нутру, магниту, зашитому мне под ребра, сердцу, тому, которое набито на его запястье, прямо под подушечкой большого пальца правой руки, почти точная копия того, что ношу я сама, но только без стрелы, протыкающей его насквозь.